И Рузвельт признался себе, что на эти вопросы не отвечать далее никак нельзя, ибо Россия за годы войны не только понесла страшные потери, но и наработала гигантский престиж в мире, поскольку оказалась главной силой в противостоянии режиму бесчеловечного гитлеровского тоталитаризма. Военные передали ему меморандум, в котором доказывали прагматичную выгоду капитуляции нацистов на тех или иных участках Западного фронта. Ответственность за то, что русские не были ознакомлены с такого рода возможностями, лежит на дипломатах. Президент заверили, что ни один американский военачальник в контактах с нацистами участия не принимал. В свою очередь, Государственный департамент, занятый дни и ночи подготовкой первой конференции Объединенных Наций в Сан-Франциско, представил Белому дому свою памятку, из которой явствовало, что в принципе зондирующие контакты с противником целесообразны, даже если речь идет о таких отвратительных людях, какими являются нацисты типа Карла Вольфа. Однако дипломаты утверждали, что такого рода контакты американских представителей в Европе не зафиксированы. Тем не менее, было отмечено в памятке, мы не можем исключать возможность личных инициатив тех или иных ученых и бизнесменов в нейтральных странах, которых заботит ситуация в Европе после окончания битвы, особенно в случае, если Красное Знамя будет развиваться над Берлином. Личный зондаж такого рода продиктован ничем иным, как тревогой за американские интересы в Европе. Рузвельт ухватился за слово «бизнесмены», сразу же вспомнил слухи о скандале с братьями Даллисами, якобы связанными с германской банковской корпорацией Шредера, чьи интересы в Соединенных Штатах Америки даже в нацистское время представляли Джон и Аллен, отменил запланированное приглашение Донована на ужин, попросив его через адъютанта приготовить подробное досье по Бернскому узлу, с тем, чтобы, нажал президент, наш разговор носил конструктивный характер, проблема того стоит. Нынешнее положение, при котором начальник разведки знает все, а президент ничего, вряд ли пойдет на пользу Америки. Донован, услыхав такого рода тираду Рузвельта, сразу же договорился со своим давним приятелем, директором адвокатской фирмы Джекобс и братья Дэвидом Лэнсом, компаньоном Даллисов, поужинать в ресторане Майкла Кирка в 7 вечера. Там Донован и ввел своего друга в курс дела. «Ну хорошо», — сказал Лэнс, расстилая салфетку на острых коленях. «Я понимаю, что ситуация не из приятных, но черта закона не была нарушена Алленом ни в едином его поступке». «Пусть бы приступал», — отрезал Донован, «но так, чтобы информация об этом не попала к Рузвельту. Он помешан на кодексе джентльмена. Я не представляю, чем теперь кончится все это наше предприятие для Аллена». «Оно не может не кончиться наибольшим благоприятствованием для Америки. И вы это прекрасно знаете. Если Рузвельт согласился в Ялте на то, что именно русские должны войти в Берлин и таким образом присвоить себе на много десятилетий вперед славу главных победителей гитлеризма, если он санкционировал создание коммунистической Польши, кабинет которого будет визировать Сталин, если он пошел на то, чтобы признать Тита первой фигурой Югославии, то кто-то же обязан в этой стране серьезно подумать о нашем будущем. А после контакта Аллена с Вольфом я сразу получил от Шредера, на этот раз из Стокгольма, заверение в том, что все порты Германии могут быть уже сейчас расписаны за нашими корпорациями. Более того, понимая, что ждет Рейх, Шредер добился передислокации всего патентного фонда Рейха из Саксонии, куда Рузвельт позволил войти красным, в Мюнхен. А это било немало ни много 30 миллиардов долларов. Да-да, именно так. Мысль стоит дорого. И это справедливо. Значит, все это окажется в нашей стране. И мы вырвемся еще на один порядок вперед по сравнению с миром. Более того, Шредер сообщил места расположения подземных шахт в районе Линца, где складированы полотна великих мастеров из Франции, России, Польши и итальянских галерей. Это тоже исчисляется миллиардами долларов.